Общее молчание. Взгляды всех вновь обратились на Ставрогина и Верховенского. «Верховенский, вы не имеете ничего заявить?» — прямо спросила хозяйка. «Ровно ничего», — потянулся он, зевая на стуле. «Я, впрочем, желал бы рюмку коньяку». «Ставрогин, вы не желаете?» «Благодарю, я не пью». «Я говорю, желаете вы говорить или нет, а не про коньяк?» «Говорить? Об чем?» «Нет, не желаю». «Вам принесут коньяку», — ответила она Верховенскому. Поднялась студентка. Она уже несколько раз подскакивала. «Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их повсеместно к протесту». Но она осеклась. На другом конце стола явился уже другой конкурент, и все взоры обратились к нему. Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся с своего места и меланхолически положил толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь на стол. Он не садился и молчал. Многие с замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Вергинский и хромой учитель были, казалось, чем-то довольны. «Прошу слова», — угрюмо, но твердо заявил Шигалев. «Имейте», — разрешил Вергинский. Оратор сел, помолчал с полминуты и произнес важным голосом: «Господа!» «Вот коньяк!» — брезгливо и презрительно отрубила родственница, разливавшая чай, уходившая за коньяком и ставя его теперь перед Верховенским вместе с рюмкой, которую принесла в пальцах, без подноса и без тарелки. Прерванный оратор с достоинством приостановился. «Ничего. Продолжайте». «Я не слушаю», — крикнул Верховенский, наливая себе рюмку. «Господа, обращаясь к вашему вниманию», — начал вновь Шигалев, «и, как видите, ниже, и спрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я должен произнести предисловие». «Арина Прохоровна, нет у вас ножниц?» — спросил вдруг Петр Степанович. «Зачем вам ножниц?» — выпучила та на него глаза. «Забыл ногти обстричь. 3 дня собираюсь», — промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти. Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Вергинской как бы что-то понравилось. «Кажется, я их здесь на окне давеча видела». Встала она из-за стола, прошла, отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой. Петр Степанович даже не посмотрел на нее, взял ножницы и начал возиться с ними. Арина Прохоровна поняла, что это реальный прием, и устыдилась своей обидчивости.